Что там по времени? Вано посмотрел на золотой Rolex. Пора, братва ждать не будет. Он усмехнулся и встал. Биджа скомандовал в рацию что-то по-грузински, и вскоре из здания рынка одновременно вышли три почти одинаковых человека в длинных плащах и широкополых шляпах. Каждого сопровождали вооруженные торпеды или рядовые бойцы. Один из тех, что в плащах, сел в роскошный Lincoln Town Car, еще двое, в Volvo 940 и семерку BMW. Все кортежи сопровождались бочками, как называли Audi 80, по одной в голове и хвосте. Сразу три кортежа из трех автомобилей, каждый отправились разными маршрутами за город, на базу отдыха «Оникс», принадлежащую вору в законе Севе Куполу. Именно там вечером планировалась сходка всех городских авторитетов, которых встревожили сегодняшние кровавые события. Братва волновалась, главари группировок подозревали друг друга, и это нужно было срочно решать, чтобы не развязалась война. Кортеж с Линкольном, набирая скорость, выехал на Ярославское шоссе. Сгущались августовские сумерки, и водитель головной машины не сразу понял, что Ford Transit на обочине стоит как-то слишком уж подозрительно. А потом стало поздно. Фургон буквально разорвало от взрыва, которым смело головную машину и превратило в кучу обломков роскошный Линкольн. Горело так, что никто не смог выбраться. Глава 17. Попрощавшись на время с Саней и Илюхой, мы отправились в кирпичный дом напротив. Валерку оставили дома, пусть пока обустраивается. «О, парни!» — Кирилл по кличке Тонна удивился, когда увидел нас на пороге своей квартиры. «Че хотели? Разговор есть», — сказал я. «По делу». Тонна заглянул вглубь квартиры, отогнал ногой трущегося черного кота, потом крикнул: «Мать, я отойду». Повернулся к нам: «Не здесь». Он быстро накинул растоптанные кроссовки, вышел, закрыл дверь и кивком указал на лифт. Мы двинулись следом за ним, вошли в кабину. Тонна ногтем вдавил обугленную кнопку. Железные еще не стали делать, а пластиковые постоянно поджигала шпана. Доехали до девятого. Кириллу все так же молча кивнул в сторону общего балкона. Мы с Дюсом переглянулись. «Ладно, пусть. Ну, если ему там удобней». Здесь была оборудована курилка, причем вряд ли для любого желающего. Скорее база для самого Тонны и его дружков. Несколько стеклянных банок, доверху заполненных окурками, пустые бутылки из-под пива и огромная куча шелухи от семечек. Нашлось место и настенной живописи, но я уже в такое не вчитывался. «Рассказывай», — Тонна закурил. «Ты же о маньяке слышал?» Я дождался кивка. «Так вот, за девчонок опасаемся. Завтра в Ярик уезжаем по делам, сами какое-то время охранять их не сможем». «Так», — сосредоточенно протянул Тонна. «А мне что, гусаком за ними ходить?» Он засмеялся, довольный своей шуткой. Я выдержал паузу, дождался, пока он снова начнет внимательно слушать. «Ходить ни за кем не надо», — сказал я. «А вот проследить за подозрительными типами будет полезно. Вдруг попадется и сам маньяк. У тебя же под рукой активная мелочь, скорлупа. Пускай они покрутятся, информацию накопают. А вы, парни, часом не в менты подались?» — прищурился Тонна. «Зачем это мне?» «Слушай», — я внимательно посмотрел на него. «Тут не до блатных понятий и не до слова пацана. Это зверь в человечьем обличье, и жертвой его может стать кто угодно. Любая девчонка. У тебя же есть кто-то?» «Естественно». «Рисуясь», — хмыкнул мой собеседник. И тут же понял. «А ты прав», — уже серьезно кивнул он. «Такую мразь на воле держать неправильно. Подумаю, прикину, че как. Скорлупу-то придется с мойки снимать». «Да ладно, Тонна», — я улыбнулся. «Как будто у тебя все и всегда при деле. Займи тех, кто по улице просто так шныряет, фигней занимается. А я расходы оплачу», — едва не сорвалось с губ. Понятно, что тут и мой интерес. Быть должником Тонны я не собирался, но и платить ему живые деньги было бы опрометчиво. Лучше услуга за услугу. «Так что я твоей бригаде могу организовать проходку в новый зал к Жогину. Ну и тебе, разумеется. Скажем, 2 часа в день открытия. Видаки?» Он затянулся сигаретой и выдохнул наружу, в стылый августовский вечер. «Хороший размен. И скорлупа будет при деле, и награда не стрёмная. А еще, конечно, тварь эту срисовать попытаемся». «Значит, договорились?» Я протянул Тонне руку. Толстяк щелчком выбросил окурок с балкона и от души хлопнул ладонью по моей пятерне. Утром меня разбудил Валерка, который в деревне привык вставать с рассветом. Родители уже умчали на работу, прихватив с собой Серегу, который весь день будет в садике. Вчера его забрала мама, и вечером нам с отцом и Валеркой пришлось прослушать порцию очередных жутких слухов. Неудивительно, мама переволновалась, а Серега еще совсем мелкий, вот она и вывалила на нас свои переживания в виде услышанной где-то болтовни, но мы ее успокоили. На завтрак поели вареных яиц в мешочек, попили цикория, жалкого заменителя кофе, зато с конфетами коровка, которые матери кто-то подарил на работе. Потом собрали сумку с едой и термосом, ее вызвался таскать Валерка. Отдельную сумку, пустую, взяли для покупок. Спустились во двор на 10 минут раньше, но парни уже нас ждали, даже Илюха. Потом вышли девчонки, и мы в первую очередь сопроводили их до работы. И только потом отправились на вокзал, дав им клятвенное обещание быть предельно аккуратными. Добрались в переполненном автобусе, отстояли громадную очередь в кассу, ни о каких терминалах еще даже разговоров не было. Электричка до Ярославля отправлялась в 8:30, у нас еще было примерно четверть часа, так что мы взяли по чебуреку и даже умудрились занять места в зале ожидания. Очередной дальняк как раз отошел от перрона, и пассажиров было совсем мало. Те же, кто ездил на работу в Ярик, уже умчались на семичасовой. Значит, так, парни, Саня отложил свой чебурек на соседнее кресло, подложив бумажку. Чтобы у нас дело пошло сразу и споро, вот моя доля. Он внимательно огляделся, пригнулся, аккуратно залез под джинсовую куртку и выудил из-за подкладки пачку согнутых вдвое зеленых купюр. «Здесь 2 штукаря», — сказал он и протянул мне. «Хватит, Саня», — я не торопился принимать деньги, чувствуя, как внутри поднимается тревога. «Где ты их взял?» «Да тут, короче, скопил немного», — неумело соврал он. «И у матери попросил, объяснил, что это на бизнес. Она тебя очень уважает, Камень. Даже сомнений нет никаких в том, что ты не обманешь. Саня, говори честно», — я положил руку ему на плечо и немного сжал. «Откуда деньги?» «От Льва Кирилловича», — друг не выдержал. «Мать у него уже занимала, отдала вовремя, так что он почти сразу согласился одолжить еще. Под 10%, я тяжело вздохнул. Лев Кириллович Невмержицкий был известным в нашем микрорайоне ростовщиком. Звучит странно по меркам 21 века, но тогда, в 90-е, такие люди не были редкостью. Ходили они, что понятно, под бандитами, которым отстегивали долю, а зарабатывали тем, что сужали деньги нуждающимся, кому не давали кредиты в банках. Только проценты у ростовщиков были адовыми, десятка в месяц. То есть одной только маржи с Саниных 2000 Лев Невмержицкий уже через месяц должен был получить 200. Так люди и попадали на счетчик, проценты капали, и вернуть долг порой оказывалось невозможно. Кто-то снова занимал, только у другого ростовщика, и вновь через некоторое время проваливался в кабалу. Другие, желая поскорее расплатиться, продавали имущество, в том числе автомобили, а третьи оказывались на улице, отдавая в уплату и жилплощадь. «Ну да, под 10%, закивал тем временем Саня. «Но это же немного, мы ведь скоро заработаем гораздо больше и раскидаем, так ведь?» «Блин, Санчес», — Дюс поскреб колючий подбородок, — «ты бы хоть посоветовался». «Нихера себе, сколько денег!» — чуть не воскликнул Валерка, но вовремя осекся и зажал себе рот рукой. «Сумма приличная», — задумчиво произнес Илюха. «Можно без проблем телеков прикупить и хороших приставок, но сумеем ли мы отбить все уже через месяц?» «Саня, дружище», — я не мог подобрать слов, судорожно соображая, как быть дальше. «Спасибо тебе огромное, но давай все же, правда, будем советоваться. Не хотелось бы связываться с Невмержицким и другими, ему подобными. Блин, парни», — насупился виновник переполоха, — «я не смогу их прямо сейчас отдать. 2 месяца в любом случае оговорены. Насколько я помнил, это было собственное правило Льва Кирилловича. Чтобы люди внезапно не могли передумать, он ставил условие вернуть деньги не ранее, чем через 2 месяца. Так он при любом раскладе получал 20%, и в нашем случае это были 400 лишних долларов. Да уж, задал нам Саня задачку. Окей, я принял решение. Сделаем так, чтобы с минимальными потерями. Часть денег потратим на дело, другую часть оставим как страховку, скажем, 600 долларов, 400 обязательные проценты плюс еще 200 на третий месяц, и отдаем Невмержицкому по возможности быстро, чтобы не влезть в кабалу, и больше так никогда не делаем, — добавил Дюс, поглядывая на Саню и качая головой. «Блин, парни», — снова воскликнул тот, — «я ведь как лучше хотел». «Мы знаем», — я вновь похлопал Саню по плечу, — «и спасибо тебе, что пошел на такой риск ради нас, но, больше так не делай». камень, слышь, ну, это уже перебор», — набычился тот. «Я что, для себя разве? Да мы так быстрее поднимемся. Если будем так рисковать, не только не поднимемся, но еще и опустимся», — отрезал я. «Слышал, как кто-то из соседей Невмержицкому задолжал, и пришлось квартиру разменивать. Ермиловы», — подсказал Дюс. «Точно», — кивнул я. «А у нас общее дело, которым рискуем мы все. Единолично ничего не решаем, пусть и из благородных побуждений». Саня недовольно хмыкнул, а я понадеялся, что он меня услышал. Объявили прибытие нашей электрички, и мы выдвинулись к третьей платформе. По пути слышали обрывки разговоров, народ обсуждал очередное происшествие. Уже под вечер, часов в 11, на Ярославском шоссе подорвали кортеж Вано, пахана рыночной группировки. Две машины, в том числе дорогущий Линкольн, единственный в Новокаменске, превратились в груду горелого железа. Погибли 8 человек, но был ли среди них сам влиятельный грузин, никто не знал. А я помнил, что Вано застрелили уже в начале 2000-х, значит, сейчас, в этом времени, он как-то выжил. «Давайте в голову», — предложил я, выглядывая на горизонте нашу электричку. Народу все равно оказалось довольно много, хоть мы и рассчитывали, что все желающие уедут на двух предыдущих. А в головной вагон обычно стремились далеко не все, и там можно было даже сесть. Старая потрепанная РВР с уже позабытым мной фирменным гулом обогнала нас, медленно тормозя. Раздалось тарахтение, знакомое всем, кто катался на таких электричках. Двери с шипением открылись, причем очень удачно, мы как раз были рядом. «Давай», — скомандовал я, оценив обстановку. Мы рванули в вагон, опередив остальных, успели занять широкие деревянные сиденья друг напротив друга. Нас было пятеро, оставалось еще свободное место, но к нам никто не спешил подсаживаться. Срабатывал инстинкт самосохранения. Если я, Дюса и Илюха выглядели обычными парнями, то мрачный Саня и простоватый, но при этом широкоплечий Валерка вызывали желание держаться подальше. На всякий случай, вагон быстро заполнялся людьми, и вскоре почти все сидячие места были заняты. Пассажиры встали в проходе, причем на багажные полки почти никто ничего не ставил. У кого-то в принципе не было такой привычки, другие просто опасались за сохранность вещей. Хотя опаснее всего, конечно же, было таскать вещи с собой. Карманники, орудовавшие в пригородных поездах, ловко обчищали доверчивых граждан. Кто-то не утерпел и сразу принялся разворачивать нехитрую снеть вроде вареных яиц и бутербродов с рыбой. По вагону поплыли непередаваемые ароматы. Мяукали котята, лаяли щенки, кудахтали куры и трещали волнистые попугайчики. Я и забыть успел, что только не возили с собой пассажиры электричек в то время. И что, и кого? Какая-то бабулечка еле втащила с собой в вагон внушительных размеров шелестящий мешок, от которого моментально пахнуло приторным разнотравьем. Кучка армян под руководством усатого отца семейства в кепке заносила какую-то огромную коробку, чудом уместившуюся в проходе. Зашелестел еле живой динамик, по которому машинист объявлял что-то важное, но абсолютно неразборчивое. Впрочем, мы и так знали, что в пути пробудем около 3 часов. Многочисленные станции и полустанки еще вполне даже обитаемы, рядом куча сел и деревень, поэтому электрички останавливаются чуть ли не у каждого столба. «Во сколько прибываем?» — уточнил Дюс. «В 11:20», — сообщил я. «О, ништяк, быстро!» — обрадовался Саня, и я чуть добродушно не рассмеялся. «Быстро, это почти 3 часа. Эх, а в будущем стриж будет справляться за час. Сыграем?» Илюха достал миниатюрные пластиковые шахматы. «Помню я такие. Маленькая круглая коробочка сантиметров 15 в диаметре, и внутри крошечные фигурки. Почти что карманная версия». «Можно», — согласился Саня. Валерка сказал, что лучше сыграет в карты, и Дюс, посмеиваясь, вытащил из сумки колоду. «Мы раздали на троих, провели несколько партий в подкидного дурака, потом разок в переводного. Затем Валерка научил нас играть в пьяницу, правила которой были просты, а сама игра невероятно захватывающей. Уважаемые пассажиры, нас отвлек высокий девичий голос. Предлагаем вашему вниманию несколько песен из репертуара современных отечественных исполнителей. Будем благодарны за посильную помощь. Артем, давай». Я посмотрел на бродячих артистов. Загорелая девчонка в простом красном платье, волосы ярко-соломенные, перехваченные вокруг головы ленточкой с орнаментом. Чем-то она мне напомнила принцессу из бременских музыкантов. С ней был парень, но до трубадура ему было далеко. Высокий, худой, нескладный, с длинными немытыми волосами и неровно растущей клочкастой бородой. Он ударил по струнам гитары, играя ровно, но невнятно, и потому песню «Дыхание» группы Наутилус Помпилиус я узнал только когда запела девчонка. Ее голос тут же преобразился, стал глубоким и сильным. Я просыпаюсь в холодном поту. Я просыпаюсь в кошмарном бреду. Следующую композицию, как на войне Агаты Кристи, спел уже парень, а девчонка помогала ему на бэк-вокале. Получилось так себе, поэтому я нескрываемо обрадовался и даже зааплодировал, когда вновь соло запела принцесса, неожиданно исполнив «Мальчик мой» Светланы Владимирской. В будущем фактически забытая песня, но весьма лирическая и красивая. Во всяком случае, на мой взгляд, наверное, музыканты спели бы еще разок, но им нужно было чесать по всем вагонам, чтобы хоть сколько-то заработать. Не думаю, конечно, что они прям бедствуют, вот только не будем забывать о вездесущей братве, которой отстегивают не только коммерсанты, но и поберушки, музыканты и продавцы в электричках. Удивительно, но дуэту «Принцессы» и «Не труба дура» почти никто не подал, и мне даже стало жалко, что мы экономим. Но раз я камень, надо держаться. Вот когда заработаем, тогда и благотворительностью займемся. Потом началось. Не успели музыканты покинуть вагон, из тамбура уже появились восточного вида плохо одетые люди, которые на ломаном русском объяснили, что им нужны деньги, прокормить детей. Неопрятные чумазые мальчишки и девчонки, хныкая, побежали вдоль прохода, ловко огибая стоящих пассажиров, и при этом не забывали протягивать ладошки. Им почему-то подавали охотнее. Впрочем, понятно, потому что дети. А то, что вероятнее всего они никакие не бродяги и не нищие, уже мало кого волновало. Никто по большому счету об этом не думал. Следом вошел высокий рыжий коммивояжер с глазами на выкате, который продавал разные чудо-штуки вроде фигурных точилок и вставлявшихся друг в друга кастрюль по принципу матрешки. Никто у него ничего не купил, и парень, улыбаясь и пуча глаза, двинулся пытать счастье в следующий вагон. После него появился хрипловатый мужик, торгующий музыкальными новинками и видеокассетами. Его продукцию разбирали более охотно. «А ну, отец, стой!» – попросил его Валерка. «А есть у тебя голубые береты?» «Та-та-да, на бикрень береты голубого цвета. У меня батя в десантуре служил». «Так и я в десантуре служил», — хрипло пробасил дядька. «Есть такая кассета. Держи, батьку порадуй». «А что еще есть?» — заинтересовался Саня. «Сектор газа, может, и ДДТ, песня «Не стреляй», есть». «Стоили такие кассеты дешевле, чем в тех же ларьках возле универмага «Русь». Вот только Саня, похоже, так и не усвоил урок». «Спасибо, но мы ничего покупать не будем», — сказал я продавцу, а потом выразительно посмотрел на Саню. «Ничего не смущает? А что?» Тот даже не моргнул глазом. «А Дюран-Дюран есть?» — влился в беседу Илюха. «Или Аэросмит?» «Бон Джови есть?» — оживился продавец. «Нет, спасибо», — расстроился наш компьютерный гений. «Ист-17, вот, из иностранщины», — попытался заинтересовать его дядька. «Или У-2, Юту?» — переспросил Илюха. «Есть у меня, спасибо». «Мадонна?» — не унимался продавец. «Нет-нет, благодарю», — покачал головой толстяк. Пока наш компьютерный гений припирался с продавцом, я вновь повернулся к Сане. Валерка, уловив, в чем дело, с сожалением отдал кассету с голубыми беретами. «Ты недавно взял большую сумму у человека, связанного с бандитами», — объяснил я Сане, и тот помрачнел. «Камень, это ж кассета, она стоит копейки». «Да, а потом еще кассета, затем в ресторан пойдем, а что, денег-то полно. Вы что-нибудь возьмете, молодой человек, дядька?» Чем-то похожий на Розенбаума, обратился ко мне. «Честно признаться, я бы тоже купил себе пару кассет. Например, «Мадонну», которая явно заблудилась в наборе у продавца. И еще редкий альбом британцев Tears for Fears, которых и сейчас, и потом нередко будут путать с их же соотечественниками Depeche Mode. Жаль отказывать самому себе, потому что без музыки мне было ну очень непросто. Как поднимемся, отдадим долги, надо будет присмотреть себе стереопроигрыватель. Но именно сейчас, ни копейки мимо дела. Кем я буду, если себе возьму пару кассет, а тем же Сане с Валеркой запрещу? Правильно, треплом. Спасибо, мне тоже ничего не нужно, я решительно покачал головой. В следующий раз уже чего-то может не быть. Усач пожал плечами и пошел дальше по вагону. Блин, камень, ну ты вот испортил все, в сердцах сказал Саня. Ты не прав, покачал головой Дюс. «У нас каждая мелочь на счету, нам аппаратуру закупать и еще по твоей милости не в Мержицкому 400 баксов дарить». «Увы, Саня, все так», — подтвердил я. «Мне тоже хотелось пару кассет взять, но я понимаю, что где одна сотня рубликов, там и другая. Так что давайте без капризов, как дети малые. Бизнесом хотят заниматься, а деньги считать, нет, увольте. Тратиться будем только по необходимости. Хватит мне уже выговаривать», — выпалил Саня. «Да если бы не моя идея, денег было бы значительно меньше, а теперь нам на все хватает. Еще и останется наверняка». «Нет, похоже, он так и не понял, что погорячился, фактически поставив нас всех на счетчик. Ладно, я и не думал, что будет просто. Если останется, хорошо», — терпеливо сказал я. «Тоже в дело пустим, а шиковать будем, когда долги раздадим и в плюс выйдем». «Шиковать, блин», — пробормотал под нос Саня. «Кассета, мля, роскошь». Мы ехали дальше, останавливаясь у каждой кочки, потом началась веселая беготня без билетников от контролеров. Взрослые дядьки и тетьки выскакивали из вагонов, мчались по перрону, вновь заскакивали обратно, и так еще несколько раз. Случалось, что не успевали и потом стояли на платформах, провожая уходящую без них электричку. Снова начался чес музыкантов, только это уже были не принцесса с нетрубадуром, а дедок-гармонист, потом блатоватого вида паренек с семистрункой, который исполнял Наговицына, Новикова и группу Лесоповал. «Слышь, пацан», — раздались характерные гнусавые интонации. «Шуфутинского слабаешь? Киса-киса песня называется. Для моей девчонки, Лариса ее зовут, хе-хе, как в песне. Сечешь? Могу», — кивнул парень, провел несколько переборов, потом начал на память выводить про кису Ларису. Пассажир, чем-то похожий на Ромаху, расчувствовался и сунул музыканту в ладонь несколько крупных купюр. Его спутница, блондинка с перекрученными химией волосами и агрессивным макияжем, хохотала и хлопала в ладоши. Потом опять пошли торговцы, разбитная полная женщина продавала видеокассеты, причем отлично разбиралась в ассортименте, и мы даже, посоветовавшись, прикупили несколько фильмов для видеосалона Жогина. Все-таки для салона мы делаем рекламу, да и клиентов, потерянных из-за его подмоченной репутации, нужно возвращать. Так что эти расходы были оправданными. В итоге обошлись нам три фильма в 450 рублей, почти на сотку дешевле, чем в Новокаменске. «Смотри, смотри», — Дюс неожиданно даже привстал с места, показывая пальцем в сторону тамбура. «Что там?» Саня вытянул шею, а я сперва не поверил своим глазам. На очередной станции в электричку зашла бабулька с козой, самой настоящей живой козой, которую невозмутимо держала на веревочке. Среди пассажиров бабулька с питомцем вызвали настоящее удивление, а я пожалел, что у меня нет даже обычного пленочного фотоаппарата. Какой кадр пропадает? Прошло уже 2 часа, но скучать нам не приходилось. В старых электричках такой опции не было предусмотрено. На одной из станций вовсе случилось то, о чем я в своей старой жизни ни разу не слышал даже. В вагон вошел смешной носатый мужик, который расставил на свободных местах картины на тонких жердочках. Пассажиры подходили, смотрели, кто-то даже одну картину у него купил. Мы тоже по очереди глянули, на мой взгляд, ничего особенного, но сам факт того, что художник превратил вагон электрички в вернисаж, дорогого стоил. А потом, когда я уже устал удивляться и погрузился в шахматную партию с Илюхой, к нам неожиданно подсела черноволосая и черноглазая девушка в таком же черном платье и черном платке, совсем молоденькая, примерно как Ника или чуть старше. Она посмотрела на нас расширившимися от страха глазами и спросила: «Простите, можно я тут с вами посижу?» Выглядела она как типичная уроженка Средней Азии, но по-русски говорила чисто, вообще без акцента. «Конечно», — улыбнулся во весь рот Валерка. «А вы к нам откуда приехали?» Девушка вздрогнула, несколько раз открыла и закрыла рот, и я поспешил ее успокоить. «Вы расслабьтесь, пожалуйста. У нас все интеллигентные люди, никто не станет вас обижать. Не хотите говорить, просто посидите молча, мы не будем настаивать». «Спасибо», — выдохнула девушка. Тамбурные двери разъехались в стороны с резким грохотом, кто-то от неожиданности охнул. В вагон вошли крепкие парни, один, второй, третий. И почему мне кажется, что добром их появление не кончится? И точно, трое бритых парней замерли в дверях, сзади напирали еще двое таких же. «Уважаемые пассажиры, Громко и четко начал один из них. «Сохраняйте спокойствие. Русские и другие славяне могут не волноваться». Я посмотрел на девушку, которая буквально побелела как мел от страха. Потом на парней, никто не отвел глаза, а потом взгляд скользнул на нагрудный карман, там деньги. И если нас сейчас разложат, то их заберут. И что делать? Глава 18. «Они тебя ищут?» – тихо спросил я, наклонившись поближе к девушке, и она испуганно отшатнулась. «Не бойся, да или нет?» Бритоголовые уверенно шли по проходу, аккуратно, но и без особого почтения раздвигая людей. Пассажиры притихли, кто-то если и переговаривался, то вполголоса. «Да», — еле слышно сказала девушка. «Не бойся», — пробасил Саня. «Мы девчонок не обижаем, и другим не дадим. Значит, так», — я решительно сдернул с головы нашей случайной попутчицы черный платок, искрящиеся смоляные волосы рассыпались по плечам. «Подыгрывай нам, а ты, Сань, обними ее. Выглядит он из нас всех максимально внушительно, к такому лишний раз не подкопаешься, себе дороже». А девушка без платка теперь смотрится, скажем так, по-европейски. С натяжкой, конечно, но вдруг прокатит. «Легко», — осклабился Саня и вальяжно положил руку на плечо незнакомки. «Пожалуй, слишком вальяжно. Ничего такая, даже стараться не надо». Девушка попыталась отстраниться, видно, такое обращение ей не очень нравится. Саня только этого явно не понял, думая, что отвесил спутнице комплимент, и попытался снова ее прижать. «Дальше, похоже, ушла», — негромко сказал в этот момент один из бритоголовых, которые неумолимо приближались к нашим местам. «Черт, надеюсь, они не слишком хорошо ее запомнили. Об этом я не подумал». С другой стороны, смотреться девчонка и впрямь стала по-другому. Раскраснелась только из-за молодецких солдатских подкатов Сани. «Здорово, пацаны», — длинный парень в черной футболке и в солдатских берцах подошел к нам. Сзади протискивались еще четверо. «Значит, у нас хотя бы численный паритет. Девушка с вами?» «Здорово», — откликнулся я, и мои тоже присоединились. «Да, с нами едет. Не бойся, Марин, Саня, оказывается, неплохо играет. Ребят, не пугайте ее. Сами знаете, какое сейчас время». Он посильнее приобнял девушку, погладил по плечу, и та, стоит отдать ей должное, теперь не сопротивлялась, даже как будто бы прижалась к нему, улыбнувшись. «Да тут эти», — высокий неопределенно качнул головой в сторону соседнего вагона, «маджахеды по поезду бродит. Ох, как мы их в армейке били!» Вдруг ляпнул Валерка, и я, похолодев было, расслабился, потому что бритоголовые рассмеялись. «Вот и надо их бить», — кивнул длинный, похрустевший иными позвонками, «а то понаехали тут. По улице пройти страшно, а вот это оказалось еще более неожиданным. Наша соседка тоже решила подыграть. А ты одна не ходи», — осклабился кто-то из бритоголовых парней. «С пацаном своим будь, вон он у тебя какой правильный, ровный. Слушай, Леха», — третий подобрался поближе, прищурился, «а это не она, часом, черная вся». «Так, вы тут не путайте», — Саня поиграл мускулами и для пущего эффекта нахмурился. «Моя девчонка, в обиду не дам. Как ты ее назвал?» «Ответить готов, Тарас, ты бы варежку свою не разевал», — повернулся длинный к своему дружку. «Со спины, может, и вправду спутать можно. Ты ж лица ее не видел, а славянки тоже черноокие и чернобровые были. Так что извини, братан, за моего кореша. Горячий он у нас. Бывайте, пацаны. Пойдем мы. И вам счастливо», — кивнул я. «Пока, пацаны», — добавил Валерка. «Удачной охоты». Честно, мне захотелось его в этот момент ударить, однако скинхеды неожиданно рассмеялись. Повезло. И только мне захотелось выдохнуть, как все неожиданно испортила блондинка с пережженной челкой. Та самая Лариса, которой ее кавалер заказал песню Шуфутинского. Вадин. Возмущенно протянула она, обращаясь к своему спутнику. Она же к ним только ща подсела. «Пацаны, пацаны». Я вздрогнул, услышав свое имя. «Выходит, тезки мы с этим блатным. А вот девушка его, похоже, спровоцировала межнациональный конфликт в одном отдельно взятом вагоне». Бритоголовые, уже почти дошедшие до дальнего тамбура, остановились. «ПЦ», — тихо, но четко констатировал Саня. Дюз вздохнул и пробормотал что-то неразборчивое, качая головой. Илюха решительно поджал губы и даже весь как-то подобрался. «А вы тут че?» Лариса даже вскочила со своего места, гневно глядя на нас. «Черномазую решили прикрыть? Вадин, скажи, че ты молчишь, блатной? Надо отдать ему должное, был поумнее своей дамы. Во всяком случае, он точно не хотел никакой драки, да и просто, вполне возможно, не разделял уж слишком радикальных взглядов своей подруги. Он что-то говорил разошедшейся Ларисе, пытался ее угомонить, но та лишь еще сильнее злилась. А бритоголовые парни уже решительно возвращались к нам. «Валер, спокойно, я увидел, как брат заерзал, и поспешил его притормозить. А то ведь он простой, может вскочить и сразу в драку полезть». Но вроде бы понял. Девчонка, которую Саня назвал Мариной, снова побледнела и вжалась в сиденье. Пассажиры смотрели на нее и на нас сочувственно, но ничем не могли помочь. Вернее, им так казалось. В то время люди были слишком запуганы, хотя встань на защиту девушки весь вагон, и длинный гладковыбритый Леха с компанией не смогли бы ничего сделать. «Марина, значит», как раз ухмыльнулся тот, судя по всему, он был в этой пятерке главный. «Марина», я посмотрел на него внимательным изучающим взглядом. «Какая она, к черту, Марина», взвелась скандалистка Лариса. «Гюльчатая она или Зухра, вон, клейма негде ставить, да заткнись ты, дура», неожиданно прикрикнул на нее мой тезка и резко одернул свою спутницу, да так, что она, ойкнув, наконец-то села и замолчала, а главарь бритоголовых повернулся к нему, пока остальные четверо сверлили нас злыми глазками и всячески показывали, что не дадут даже встать, не то чтобы выйти. «Давно она с этими едет?» — спросил длинный Леха у блатного, кивая в нашу сторону. «Или подсела, и они свистят, Вадин», как его называла скандальная девица, встал во весь рост и смело посмотрел в глаза бритому. Одет просто, неброско, линялые вытертые штаны дикой расцветки, зеленые с красными лампасами, рубашка и кепка восьмиклинка, в зубах спичка. «А ты спрашиваешь или интересуешься?» — усмехнулся Вадин. Я не видел лица длинного Лехи, но на его затылке вздулась огромная вена, а кожа резко покраснела. Однако он все же сдержался. «Пока что интересуюсь», — ответил спокойно, но мне явственно слышался скрежет зубов. «И в чем твой интерес?» — лениво спросил Вадин. «Слушай, как там тебя?» — прорычал Леха. «Ты-то куда лезешь, за кого впрягаешься? Ты хоть знаешь, как они там у себя наших резали, как квартиры отнимали? И че, эта девка, хочешь сказать, резала?» Вадин склонил голову на бок, переместив спичку на другую сторону рта. «Вот ты туда лучше пойти, там порядки наводи». Они продолжали припираться, вот только в любой момент все могло сорваться и перейти в серьезную драку. Надо действовать, но не бить самим, а решить по-другому, как-то добраться до исцарапанной кнопки с надписью «Милиция». «Надо вызвать», едва слышно произнес я, глядя на Илюху. «Если эта кнопка вообще работает». Толстяк заметно дрожал, но кивнул и начал поворачиваться к людям на соседнем сиденье. «Слышь, че ты там бормочешь, Тарас?» — так вроде бы звали этого парня из свиты главного скинхеда, угрожающе дернулся в мою сторону. Я видел, что он просто пугает, и даже не дрогнул. Или хочет спровоцировать, чтобы я не выдержал и треснул первым. А тут еще Валерка зачем-то начал пихаться локтем. Я едва заметно отмахнулся. «Сейчас или все решится, или...» «Ребята, дайте спокойно людям доехать», — неожиданно сказала какая-то женщина с большой клетчатой сумкой. «И правда, шли бы вы, не задирались», — поддакнул скромно одетый мужик в очках. Электричка заволновалась, и бритоголовые тоже заметно начали нервничать. «Еще чуть-чуть дожать, и они предпочтут, огрызаясь, уйти. Если, конечно, перед нами не полные отморозки. Но нет, до этого же не напали сразу. А ну, выходите», — раздался трясущийся старческий голос, и звуки эти словно бы пригвоздили скинхедов к качающемуся полу электрички. «Не зато мы в войну кровь проливали, чтобы вы тут фашистов из себя корчили», — раздалось цоканье, из глубины вагона уверенно шагал сухонький старичок с палочкой, в застиранной белой панамке и обтерханном сером пиджаке с орденскими планками на груди. Вот ведь люди были, кто воевал, мог отсидеться, но заметил несправедливость и решил вмешаться. При виде ветерана бритоголовые сжались, будто нашкодившие котята. «Неужели конфликт исчерпан? Зря я так подумал. Возможно, в Лехе и еще троих скинхедах пока что теплится огонек адекватного мышления, но вот Тарас, этот, похоже, был в их компании самым отмороженным. Дед, ты бы сел и не отсвечивал», — грубо сказал он, и по вагону прокатился гул всеобщего возмущения. «Сами разберемся». Старик замахнулся на парня тростью, Тарас инстинктивно закрылся и зачем-то ударил пожилого ветерана в грудь. Тот осел, завалился на какую-то женщину, его тут же подхватили. А дальше я сам не понял, как вскочил и свалил Тараса правым хуком. Причем сделал это с чувством глубокого удовлетворения, потому что не люблю, когда бьют слабых. Я, конечно, в своей прошлой жизни был редкостным мудаком, но не настолько, чтобы терпеть подобное поведение. Ударить пожилого ветерана – это надо быть полным подонком. «Нажмите кнопку», – крикнул Илюха, и сидящий впереди мужик, вскочив, передал его слова дальше, а в проходе уже царила свалка. Вадим, видимо, приняв мою атаку за сигнал к действию, врезал длинному Лехе по лицу. Валерка с Саней вскочили и взяли на себя еще двоих, которые бросились на меня. Дюс, который в этом времени еще не был никаким бойцом, даже в спортзал не ходил, принял на себя пятого. А вот Илюха, мгновенно сориентировавшись, отодвинул к окну девушку и закрыл ее своим широким телом. Мне прилетело слева, я даже не понял от кого. Разъяренный Тарас вскочил и тоже попытался ударить меня, но тут же получил в солнечное сплетение. Плохо только, что драться в переполненном вагоне электрички было весьма непросто. «Дюс, осторожно!» – крикнул я, и друг успел увернуться. А потом кто-то рванул стоп-кран. Электричка дернулась, пассажиры закричали. «Убивают!» – взвизгнул кто-то высоким голосом. «Сука! А-а! Держи его, деда! Деда, поднимите скорей!» Саня, отшвырнув от себя в сторону одного из бритоголовых, бросился к ветерану, помог ему встать, а потом в вагон стопотом и отборными матами вбежали раскрасневшиеся и злющие люди в форме. Милиция. Рослые мужики в погонах принялись крутить всех подряд. Мне тоже заломили назад руку, и я лишь успел заметить, что черноволосая девушка куда-то пропала. Нас высадили в Козьмодемьянске. Совсем немного мы не доехали до Ярославля. Задержали всех пятерых скинхедов, моего тезку блатного, меня, Саню, Валерку и Дюса. Илью не тронули. Но он, разумеется, сошел вместе с нами. А еще сошла скандалистка Лариса, громко теперь причитавшая, что ее Вадюша не виноват, а виноват я, потому что повздорил с парнями. Темноволосая же, из-за которой разгорелся сыр-бор, все-таки пропала. Наверное, воспользовалась суматохой и скрылась. Впрочем, лично я ее за это осуждать не буду. Вот только времени мы потеряли просто тьму, больше 2 часов. И это еще не так много, повезло, что несколько человек из электрички согласились дать свидетельские показания. В итоге милиционеры во всем разобрались, и мы пошли в делопроизводстве уже как пострадавшие наряду с несчастным дедом. Его, кстати, увезли на скорой в медпункт, вряд ли ему сильно досталось, но думается мне, что ветерана просто мог хватить удар от такой неприятной сцены. Сволочи! За одного только этого старика не жалко было показать им Кузькину мать, да и в милиции потерпеть. В итоге скинхедов закрыли, а нас после изнурительных опросов и заполнения бесконечных листов выпустили. Еще хорошо, что не дошло дело до камер, не факт, что мы после этого получили бы все свои деньги назад. Не хотелось злословить в адрес правоохранителей, но в 93-м могло произойти что угодно. А доллары-то у нас, к слову, были не только свои. Свалив туман, мрачно прогнал продолжавшую причитать Ларису мой блатной тезка Вадин. «Сгоняй лучше в магаз, прикупи батончика и воды какой-нибудь». Блондинка, хныкая и размазывая косметику по лицу, побежала искать магазин, потом увидела зарешеченный ларек, повернула к нему. А мы остались на скамейке в ожидании следующей электрички на Ярославль. Станция в Козьмодемьянске была маленькая и заплеванной, одинокие пассажиры держались от нас подальше, видимо, принимая за очередных группировщиков. Мало того, что вид мрачный, так еще и в кровоподтеках, Дюсу вон даже рубашку порвали. «Вот дура», — беззлобно сказал Вадин, глядя вдаль на мечущуюся у ларька Ларису. «Но люблю я ее, тупоголовую. Зачем же тогда так о ней отзываешься?» — заметил я. Вадин поделился с нами жареными семечками, и мы теперь уплетали их за обе щеки, лузгая и сплевывая в ладони. Хотя нет, сам Вадин и Валерка сорили вокруг. Я сделал вначале им парочку замечаний, сказав, что чисто не там, где метут, а там, где не свинячит. Оба согласно покивали, но запала хватило ненадолго. Уже через пару минут шелуха вновь весело полетела на асфальт, и я мысленно махнул рукой. Как говорил один мудрый профессор, проблема не в семечках, а в головах. «Слушай», — хмыкнул Вадин, хрустя шелухой, «я же любя, во-первых, хе-хе, а во-вторых, ну разве ж она не дура, из-за нее ведь все началось в итоге. Спасибо тебе, кстати, что вступился», — я протянул ему руку. «Меня Вадик зовут, как и меня, хе-хе-хе», — тезка ответил на жест, потом точно так же познакомился с остальными. «Блин, жрать охота, Чего она там вошкается? Лариса что-то на повышенных тонах объясняла продавцу в ларьке. Вот не живется же спокойно, что ей самой, что Вадину, который все это терпит. А голод-то и вправду не тетка. Придется распотрошить запасы. У нас с собой есть кое-что. Я раскрыл сумку, протянутую Валеркой. Бутеры, яблоки, яйца вот еще. Парни, подхватив мой порыв, с энтузиазмом принялись распаковывать домашние заготовки. Ассортимент оказался привычным для 90-х и все же довольно разнообразным. Те же стандартные бутеры с недорогой колбасой, сыром, сэндвичи из печенек со сливочным маслом, вареные яйца. Впрочем, нашлось место и деликатесам. Бабушка Дюса напекла в дорогу чуть ли не 2 кило пирожков. «Держите», — довольно улыбился друг. «Вот эти с капустой, эти с луком и яйцом, а вот с картохой». Выпечка ушла на ура, и мы на какое-то время замолчали, посылая лучи добра старенькой бабушке Ираиде, которая фактически воспитала Дюса, пока его родители пропадали в экспедициях. Собственно, поэтому он был единственным ребенком, хотя в большинстве семей времен позднего союза было по двое, а то и по трое. «А вы, пацаны, правильно поступили», — осклабился Вадин. «Эти, конечно, у себя там, в аулах, как звери ведут». Он неопределенно махнул рукой куда-то вдаль. «Но наказывать-то надо тех, кто виноват, а не кто под руку попался. Я так считаю, а те беспредельщики не по понятиям поступили». «Да вообще мудачи», — вставил Валерка. «Братуха, как ты только держался, я удивляюсь». «Да и ты молодец», — я кивнул. «Помнишь наш уговор, не лезешь сам на рожон?» «Да я, вообще-то, все у тебя спросить хотел, кого первого гасить», — обескуражил меня Валерка. «Тебя в бок все пихал и пихал, думал, когда же ты догадаешься». Я рассмеялся, парни легко присоединились. Потом вернулась Лариса, принесла пару бутылок угличская и сникерс. «Кисуль, тебя только за смертью посылать», — покачал головой Вадин. «Да там дура какая-то сидит, сигареты мне продавать не хотела», — возмущенно сообщила блондинка на повышенных тонах, а потом вдруг довольно улыбнулась и хихикнула. «Говорит, что мне 18 еще нет. Пришлось паспорт показать. Ну, так ты у меня конфетка, че?» Довольно осклабился наш блатной знакомый. «На вот, пацаны нам гостинцев подогнали». «Спасибо», — кокетливо поблагодарила Лариса, поправляя свою короткую леопардовую юбку. «А это вот тебе, любимый». «Это че?» — удивился Вадин, когда девушка протянула ему шоколадку Сникерс. «Ты нафига это купила? Ты же просил батончик», — обиженно надула губки Лариса. После того, как мы опять отсмеялись, Вадин достал складный ножик бабочку и нарезал забугорную шоколадку на несколько маленьких кусочков, чтобы хватило всем. Сникерсы и прочие подобные Марсы с Баунти стоили тогда бешеных денег. Среднестатистический россиянин покупал подобное редко. Я уже и забыть об этом успел в своем благополучном будущем. Зато теперь вкус чувствуется совсем по-другому. А девчонка-то эта, которую я Мариной назвал, смылась, внезапно выдал Саня. Даже спасибо не сказала. Выглядел он заметно расстроенным. А еще, похоже, долго в себе копил и наконец высказался. Зацепила его чем-то эта загадочная лже-Марина. Думаю, она просто воспользовалась ситуацией и ушла от греха подальше. Я пожал плечами. Неизвестно еще, что с ней могли и хотели сделать, а проверять на себе сомнительный эксперимент. Я ее понимаю, добавил Илюха. Ушла, наверное, в соседний вагон и спокойно поехала дальше. А ты, Саша, не переживай. Уверен, она нас запомнила с хорошей стороны. Все-таки помощь. Да ни хрена она не запомнила. Неожиданно зло перебил его Саня. Даже недоеденный пирожок выронил и пинком отправил его на рельсы. Глава 19. Все они такие. В сердцах процедил Саня, как будто сплюнул. Он что-то забормотал невнятно. Я понял только, что там замешаны и девушки, и люди других национальностей, с которыми Саня сталкивался во время службы. И, кажется, именно они его третировали, когда наш друг был духом, или душарой. Сань, Дюс аккуратно ткнул его кулаком в плечо. «Забей, не бери в голову. Да вот обидно мне, что мы за нее вступились, а она даже спасибо не сказала». Тот отшатнулся. Лицо его перекосило от ярости. «Одни ржут, что я в армейке служил. Говорят, лучше бы бизнесом занимался, а другие в той же армейке табуреткой по башке. А вы хоть знаете, каково мне было? Знаете, каково оно, сортиры зубной щеткой драить, а не разгуливать на гражданке по набережной? Знаете, а, на нас стали озираться. Люди, которые были на относительно небольшом расстоянии, торопливо перемещались. Нет, рано я, похоже, подумал, что теперь Саня в порядке. Беднягу накрыло, и даже не совсем понятно, от чего именно. Тут и девушки, и армия. И что хуже, поди разберись. Но разобраться надо. «Саня, мы вообще-то твои друзья», – осторожно напомнил я, – «и всегда тебя готовы выслушать, только без наездов и оскорблений». «Договорились?» «Извини, камень», – тот немного сбавил обороты. «Я просто». «И вы, пацаны, извините за резкость». «Унесло меня», – переволновался. «Я, если че, тоже служил в один, за которого спряталась испуганная Лариса», – сплюнул шелуху. «И я», – добавил Валерка, почесывая кулаки. Еще разборок между своими не хватало. «Прости, братан», Саня полез пожимать руки обоим, потом обниматься. «Меня это насторожило». «Попутал». «И ты прости». «Без обид, братуха», Вадим похлопал его по спине. «Бывает, дружище», смягчился и Валерка. «У нас дед один был, Тимуром звали». Саня успокоился и уже не бросался с обвинениями на всех и каждого, однако его прорвало от избытка чувств. «Тоже откуда-то оттуда. Самый зверюга был. А меня Васька кошмарил в армейке», — заметил Вадим. «И компания его, все русские, как на подбор. Так что на месте твоего Тимура запросто мог оказаться Ваня или Петя. Наш блатной попутчик, несмотря на кажущуюся простоту, оказался вполне вдумчивым человеком. По-своему, по-народному мудрым. Я не служил в армии, но слышал, что там творилось в 90-х. А потом и Чечня добавила мрачных ассоциаций. Да я знаю, братуха, услышав, что Вадим тоже топтал плац в кирзачах, Саня проникся к нему симпатией. У меня там еще земляки служили. Должны были прикрывать, как принято, а они только добавляли. Да херня это все, сплюнул Вадим. Земляки, иной раз чужие роднее, знаешь. А все-таки правда, что тот лысый черт говорил. Поинтересовался Валерка, что наших там резали и квартиры отнимали. Святая простота. Нет, я не злился на кузена, напротив, хорошо понимал его. На закате Союза и в 90-е все мы росли в атмосфере разгорающейся ксенофобии, причем новости в газетах и на ТВ подкидывали в этот огонь дров. А я еще помнил разговоры с детьми беженцев, которые жили в том самом доме, где мы с Валеркой нашли наркоманов. Их семью действительно выставили за порог собственной же квартиры. Всякое бывало, честно ответил я. Кто-то резал, а кто-то у себя дома прятал, чтобы не зарезали. И вообще, ребят, давайте на чистоту. У нас вот тоже такие есть, как тот, Леха, кажется, и Тарасик их отмороженный. Но разве по ним можно судить обо всех наших? Ой, да ладно, скривила губы Лариса. Рассказывай, прятали они. Все они нас ненавидят, и таджики, и грузины, и даже эти. Всякое гумно кончается на О. Повисла неловкая пауза, которую прервал матерный шепот Вадина. А я, между прочим, Лещенко, невесело хмыкнул Саня, тяжело выдохнув, да так, что многое прояснилось. Деды мне и это предъявляли, кстати, все это ерунда, я махнул рукой, и тут меня осенило простое объяснение его поведению. Теперь я, внимательно глядя на Саню, размышлял, где и когда он успел выпить. Главное, какой сам по себе человек, а не на какую букву его фамилия заканчивается. А вот это правильный подход, братан, закивал Вадим, показывая одновременно оба больших пальца. Ровно, четко, поддерживаю. Он посмотрел на Ларису, которая по-прежнему куксилась, а потом опять пробормотала что-то вроде своего привычного яче, но видно было, что ей неловко. Правда, хватило ее только на то, чтобы попросить Саню не обижаться, никаких прости или извини. Однако от такой непрошибаемой то хлеб. Пацаны, электричка едет, Валерка указал на пути, где действительно показался силуэт пригородного поезда. Я посмотрел на часы. Времени потеряли много, но пока еще можно успеть закончить дела в Ярославле и вернуться домой, чтобы встретить после работы девчонок. До Ярика доехали быстро, по пути обработали раны и ушибы, полученные в драке с бритоголовыми. Ну, как обработали? Просто промыли, чтобы хотя бы выглядеть поприличней. Хорошо еще, оделись специально получше для деловой поездки. Компания наша на время пути расширилась за счет моего тезки с его вечно надувшейся девушкой. Разговорились, выяснилось, что эти двое из какого-то небольшого поселка в Ростовском районе, а в областной центр ехали погулять, решили начать выходные уже утром пятницы. Работы, как сказал Вадим, все равно нет, приходится перебиваться чем попало. Правда, на руках у него были набиты синие наколки, причем не только армейские, а потому не исключено, что наш блатной попутчик промышляет еще чем-то кроме. Однако за руку я его не ловил, Тем более, что была проблема и посерьезнее. «Пойдем-ка до ветру», я аккуратно пихнул в бок Саню, от которого в салоне электрички уже ощутимо попахивало спиртным, и даже не надо было принюхиваться. «Да что-то не хочется, камень», попытался тот возразить. «Ничего, со мной прогуляешься», я многозначительно повел бровями. «А то мало ли что». «А, точно», закивал Саня. «Лавы же, деньги, к которым, кстати, еще добавились 150 зеленых от Илюхи, мы распределили между собой для надежности, и все равно сумма у каждого получилась большая, примерно по 600 баксов. Так что мысль у Сани мелькнула правильная, вот только у меня был еще один резон взять его с собой. Самый главный: «Ты когда выпил?» – спросил я, как только мы оказались в тамбуре. «Блин, камень», – Саня опустил взгляд. «Пропалил все-таки, я немного совсем перенервничал в ментовке». Я выругался про себя, потом понял, что недостаточно, и добавил уже вслух: «Теперь вот думаю, что зря милиционеры нас не обыскали. Нашли бы шкалик у нашего друга или сколько он там с собой взял. Хотя, с другой стороны, это могло серьезно усложнить наше положение». «Много?» – спросил я. «Четвертинка», – признался Саня. «Не могу я так быстро, камень. Думал, что могу, а вот, тяжело, короче, вот так вот сразу». «А мы тебе на что?» – возразил я. «Давай ты нам будешь говорить, когда плохо. Сам видишь, как тебя кроет. На людей начинаешь бросаться, нас оскорблять. Извини, Вадик», – смущенно пробормотал он. «Прекращай пить», – уже спокойнее сказал я. «Ради дела, но в основном, для самого себя. Я справлюсь, камень», — решительно ответил Саня. «Клянусь тебе, справлюсь. Четвертинку свою мне отдашь», — потребовал я. «Так спокойнее будет». «Хорошо», — покладисто согласился он. «Еще раз прости, братан». «Ладно, проехали». Мы вернулись к нашей компании и к беседе обо всем понемногу. Какое-то время еще обсуждали произошедший инцидент, но негодование быстро выдохлось. А там уже и вокзал Ярославль, главный, за окном показался. «Ладно, пацаны», — улыбнулся на прощание Вадим, пожимая каждому руку. «Будете в Семибратове? Спросите за прута. Покажут, где че». Он еще звал нас прогуляться вместе, но мы вежливо отказались. Сказали, что нужно родственникам закупить подарков и как можно скорее спешить назад. О приставках и бизнесе, разумеется, говорить не стали. Саня по-прежнему был задумчив. Судя по всему, его загрузила не только ситуация с девушкой и скинхедами, но и собственная слабость, которая привела к срыву. А тут еще ведь долг не в Мержицкому. Дюс, похоже, составил такую же логическую цепочку, что и я. Слегка толкнул своим плечом в плечо Сани. «Не грусти, прорвемся», — сказал он. «Мы все друг за друга горой. Правда, парни?» Я, не задумываясь, ответил «да». Валерка с Илюхой тоже согласились, а я в этот момент крутил в голове непростую мысль. Дюс не перестает меня удивлять, как будто это совсем другой человек, а не тот, что заказал меня грохнуть в 2025-м. А может, я попал не в прошлое, вернее, в прошлое, но другое, в какой-нибудь альтернативной вселенной, где все шло немного по-другому. Но очень скоро я эту мысль отогнал. Всему есть причина. И с Дюсом тоже что-то пошло не так в определенный момент. Мне бы только его не пропустить, не прошляпить и не проворонить. Сохранить в этом веселом парне его нынешнюю легкость. Не потерять лучшего друга. «Пацаны, смотрите, это как же так?» От непростых мыслей меня отвлек Валерка. Мы как раз зашли в грязное и заплеванное здание вокзала. На полу, возле ряда забранных толстыми решетками ларьков с разнообразным ассортиментом от шоколадок до водки, стоял на коленях мужчина в грязной одежде. Не молодой, но еще и не старый. «Вон», — показал на него кузен и ускорил шаг, я даже не успел его остановить. Валерка подошел к нищему и принялся вчитываться в неровную надпись на рваной картонке. Она гласила, что мужик потерял квартиру из-за долга бандитам и теперь живет впроголодь. «Вот сволочи», — возмущался Валерка, повернувшись к нам, когда мы нагнали его. «Вот как так, братан?» Я внимательно осмотрел нищего. В те времена действительно было много людей, оказавшихся на улице не по своей воле. Особенно таких, кто взял бандитский кредит. Собственно, почему нас всех и беспокоила инициатива Сани, который одолжил 2 штуки баксов у Невмержицкого. «Подайте Христа ради», — захныкал мужик. «Мне на хлебушек не хватает. На, держи, отец». Валерка, дрожа от возмущения, достал из кармана смятые купюры, которые я ему выдал до первой получки в милиции, отсчитал 500, потом 1000. «Погоди, «Погоди, брат». Я остановил его, и кузен обратил на меня взгляд, полный непонимания и даже возмущения. «Тут по-другому надо». Я подошел к окошку одного из ларьков, парни с любопытством уставились на меня. Валерка тем временем все-таки сунул мужику пятисотку, и я даже не успел его остановить. «Ну, что ж, покажу кузену урок. Батон, пожалуйста», — попросил я высунувшую нос продавщицу. Тоже забытая в будущем деталь, в ларьках продавали все в полном смысле этого слова. Шоколадки, пиво, водку, сигареты поштучно и даже овощи с фруктами и хлебом. Последний был уже не такой свежий, как в магазинах, потому что залеживался дольше и обновлялся реже, но все-таки съедобный. Получив сдачу грязными монетами, я вернулся к своим и протянул нищему вполне ароматный батон. «Держи, отец, подкрепись». Мужик замер, потом отпихнул от себя мучное изделие, бормоча благодарности, но при этом все же отказываясь. «Ты же голодный, тебе на хлеб не хватает?» – переспросил я. «Сам же говорил, да не надо мне», – уже раздраженно сказал нищий. «В жопу себе засунь, а вот это он зря, согласился бы, и не случилось бы потом того, чего никто не ожидал». Валерка рассвирепел и потянулся к шапке, желая забрать свою пятисотку. Заорал мужик, ударив Валерку по руке. «Ты че делаешь? Помогите! Ты обманываешь!» — крикнул кузен. «Отдай деньги, если тебе хлеб не нужен. Проблемы, пацаны?» Словно из-под земли рядом с нами выросли двое крепких братков в спортивных костюмах и с золотыми цепями на бычьих шеях. «Чего к нищему пристали? Он же не нищий!» — возмущенно проговорил Валерка, порываясь опять залезть мужику в шапку, но Дюс и Саня его удержали. «Нахер отсюда пошли, пока целы», – процедил один из бандюков, выразительно приоткрыв торчавшую под олимпийкой кобуру с пистолетом. «А у вас разрешение есть?» – не унимался Валерка. «Пистолеты носить есть право, пойдемте», – сказал я своим, потом повернулся к браткам. «Извините, мужики, брат не в курсе раскладов, я ему объясню». «Вот и объясни». Второй попытался пихнуть меня корпусом, но я увернулся. «Мы частная охрана, понял? Нах, Валер, это чоп». Я повернулся к брату. «Давайте на выход, а то опоздаем. Или успеете», — хохотнул первый браток. «На кладбище». И он оглушительно заржал, ни капли не стесняясь ни людей вокруг, ни демонстративно не замечавших нас милиционеров, поедающих чебуреки. Мы с Дюсом и Саней оттащили упиравшегося Валерку, причем Саня даже слегка сунул ему кулаком в плечо, чтобы успокоился, а то он уже порывался пойти к своим будущим коллегам и высказать им претензии по несению службы. «А теперь послушай меня, брат», — я развернул его к себе, крепко держа за плечи, и Валерка не сопротивлялся. «Это подставной нищий, а те парни, бандиты, которые его крышуют, милиция в доле, не вся, но те двое с чебуреками точно. Знаю, так быть не должно, но так есть. Просто сам будь другим, когда поступишь на службу. Какая-то тупая херня», — расстроенно проговорил Валерка. «Отпусти, брат. Как вот так жить? Бандиты заправляют всем, менты стоят и ничего не делают. Куда все ушло?» «Ты прав», — Дюс встал рядом. «Жизнь у нас сейчас полная хрень, но не все мы способны изменить. Во всяком случае не вот так вот в лоб. Все будет по-другому», — добавил я. «Не сразу, но будет. А нам нужно каждому делать свое дело, чтобы это время приблизить. Пока держи в голове то, что не все так просто, как мы привыкли в детстве. Страна другая, нравы другие, но все изменится. Надеюсь», — поник Валерка. «Но я бы тем браткам головы бы разбил, а потом ментам, за то, что честь мундира позорит». «Понимаю», — кивнул я, — «но действовать надо по-другому. Иди в полицию, то есть в милицию, продвигайся по службе, потом поступишь на юридический. Станешь в конце концов генералом, и тогда всех прижмешь к ногтю. Соберешь вокруг себя преданных делу людей, и будете бороться с преступностью вместе. Вместе, понял? А так, если будешь самосуд чинить, сделаешь только хуже. Наберись терпения». «Попробую», — пробурчал Валерка. «Только подло это все, мерзко». К остановке троллейбуса мы какое-то время шли молча. «Согласен я с братом, отвратительно это все, но такое время, и мы в нем живем. Времена ведь не выбирают. О, девчонки, привет». Валерка переварил инцидент с нищим и решил отвлечься. «Вы откуда такие красивые?» Под козырьком павильона стояли и мило щебетали подружки как на подбор, светленькая, темненькая и рыженькая, и действительно симпатичные, пожалуй, даже слишком. Блондинка в легком коротком платьице, брюнетка в такой же недлинной юбке и полупрозрачной кофточке, сквозь которую просвечивало белье, а широкие бедра рыженькой обтягивали джинсовые шорты с ковбойской бахромой. Макияж на всех троих был яркий, волосы аккуратно уложены лаком. Вот не хочется думать о людях плохо, но мы из Ярославля, неожиданно улыбнулась блондинка, а ее подружки весело рассмеялись. Блин, вот это девчонки, пробормотал Дюс, и я укоризненно посмотрел на него. Нет, Лиза гораздо красивее, вот если бы еще так одевалась. Он смутился и даже покраснел. Я быстро окинул взором остальных, Саня буравил взглядом рыженькую, Илюха страшно потел и, кажется, начал страдать одышкой. А Валерка уже вовсю наводил мосты с рыженькой, которая как раз благодаря своим широким бедрам была в его вкусе. Эдакая кровь с молоком. Ну вот, а говоришь, из Ярославля, кузена уже просто несло, он забыл о делах и теперь чувствовал себя лисом в курятнике. Я вот тоже из деревни, Балашутина, знаешь такую, а я не говорила, что я из Ярославля, захихикала рыжая. А вы все из Баламутина, как вам Ярик, не заблудились? Люди на остановке с интересом поглядывали на нас, старушки с осуждением, пара мужиков в строгих костюмах и при галстуках, с интересом. Еще одна девушка, стоящая отдельно, скривилась и отвернулась. Балашутина. Поправил Валерка рыженькую, на которую точно запал. А так мы, да, немножечко заблудились. Может, покажете нам дорогу? Вадюха, нам куда? Хороший вопрос, улыбнулся я. Илюха, куда нам лучше поехать? Я помнил примерно торговые площади Ярославля начала 90-х, но сейчас нужна была узкая специализация нашего компьютерного мозга. А, толстяк вздрогнул, будто проснулся от резкого окрика. Так, сейчас, понятно. Пока рядом такая красота, с ними всеми каши не сваришь. В моем-то теле гормоны гуляют, но сознание у меня зрелое, могу себя контролировать. А вот кузены и друзья вмиг словно бы отупели. Девушки, вы наверняка здесь все знаете, на самих красоток мне было плевать. Но вот получить от них информацию можно, а лучше просто отвязаться поскорей, пока они моих парней на деньги не стали раскручивать. Где ближайший компьютерный магазин? Ахаха, залились смехом красотки. Нет, нет, мы в такие не ходим. Камень, ну ты че, серьезно? Меня пихнул в бок Саня. Я, конечно, не Дон Жуан, но, по-моему, девчонок не так клеит.